Глава 37. «Не то», — тихо произнес Даршин. Откинувшись на спинку стула, старый маг перевел взгляд на потолок. На его столе в творческом беспорядке валялись бумаги проекта Скворцовой, который он пытался довести до логического завершения, но она хоть и дура была, но дура гениальная, и, скажем так, Даршин специализировался в несколько ином направлении, так что проект давался ему с трудом. Оптимизация ввода-вывода энергии, расчет пробития системы защиты, созданный на магических принципах древней цивилизации, способ потоковой передачи демонической энергии высокой концентрации, настройка пробития пространства от 2000 км и выше. После смерти Скворцовой на него навалилось слишком много дел. «Даршин», — услышал он глубокий бас за спиной, — «как же это бесит! Неужто так сложно предупредить о приходе?» Не вставая из-за стола, маг повернулся в сторону голоса. В забитой оборудованием лаборатории было лишь два свободных места — уголок для отдыха с небольшим диванчиком и пространство возле входной двери. Собственно, именно у двери старый маг и обнаружил гостей. Два демона, два лорда. Тот, что поменьше, был инкубом, ранее помогавшим Скворцовой, а второй. Даршин не знал, что за вид у этого демона, но в своем истинном облике он выглядел как увеличенная версия черта. Сейчас же у двери его лаборатории стоял крупный человеческий мужчина с красноватой кожей и впечатляющими бычьими рогами. «Дак», — проворчал Даршин, — «с чем пожаловал?» «Проверить твою работу», — пробасил демон. Восьмой уровень угрозы. Дак был единственным демоном в Рамире, с которым Даршину приходилось разговаривать на равных. Его помощник и одновременно надсмотрщик, представленный герцогом. «Проверяй», — усмехнулся Даршин. «Дак», как и другие демоны, абсолютно не разбирался в человеческой магии, так что слова Даршина были шуткой, иронией и издевательством одновременно. «Не зли меня, смертный», — нахмурился Дак. «Я жду от тебя доклада». «Не злить, значит», — поднялся Даршин на ноги. «А то что, мы поссоримся, и ты об этом сильно пожалеешь», — ответил Дак зло. «Я ли?» — приподнял подбородок Даршин. «Не забывай, кто тут главный. Ты всего лишь помощник, тупой урод, который отвлекает меня от работы. Столетия Даршин живет среди демонов и уж что-что, а как с ними общаться он давно понял. Нельзя давать спуску. Стоит только этим тварям почувствовать слабину и они тут же записывают тебя в рабы. Судя по отсутствию результата, тупой здесь ты», усмехнулся Дак. Даршин скрипнул зубами. «Сначала его заваливают делами, половина которых не его специализация, а потом удивляются, что проекты застопорились. Еще и предъявлять что-то смеют». «Прошу прощения, старший», — заговорил инкуб, — «но вы слишком несправедливы к смертному. С таким количеством работы странно, что она вообще движется вперед». Переведя немного удивленный взгляд на инкуба, Дак несколько секунд его разглядывал. «А ты не слишком смелый», — произнес Дак, вскинув брови. «Может, мне стоит оторвать тебе ноги, или язык вырвать? Я из легиона Ташин, старший», — склонил голову инкуб. «При всем моем уважении к вам не, вы мой командир». «Твой командир мертв», — произнес Дак на демоническом. «Хочешь последовать за ним?» «Не хочу», — ответил инкуб спокойным голосом. «Если только вместе с вами». «Вызов», — удивился Дак. «От тебя?» «Ни в коем случае», — старший, — ответил Джон. «Просто указываю на то, что стоять и ждать наказания я не намерен. У вас есть подчиненные, ими и руководите, а я всего лишь помощник, причем не ваш, а смертного. Молодец, пыль звездная, ты сумел меня разозлить», произнес Дак, вновь перейдя на язык смертных. «Когда все закончится, мы с тобой обстоятельно пообщаемся. А теперь ты», — перевел он взгляд на Даршина. «Когда все будет готово?» Совсем игнорировать его вопросы Даршин не мог. Все-таки Дак докладывает о состоянии дел герцогу. «Год», — ответил маг. «Может, чуть меньше». «Почему так долго?» — процедил Дак. «Господин устал ждать». «Подожди», — ухмыльнулся Даршин. «Так ты теперь имеешь право решать, устал господин или нет, мне он ничего такого не говорил». «Ты», — поджал губы Дак, — «почему так долго? Все проекты завершены, это твои слова». «Оптимизация», — пожал плечами Даршин, после чего сел обратно. «Слышал о таком? Технически, проекты завершены, но их реализация затруднена. Тот же портал мы можем сделать, а толку? Мало того, что энергии на его поддержание уйдет столько, что мы и дня его не удержим, так нам еще и пробить защиту цели надо, да и просто нацелиться куда надо». «Так поторопись», — поморщился Дак. «Вы, смертные, слишком ленивы. Когда-нибудь я вырву твои рога из этой тупой головенки», — процедил Даршин. «Скорость оптимизации проектов не зависит от меня, все упирается в оборудование, кивнул он в сторону, и ничего ты с этим не сделаешь. Трайк ведет подсчеты 2 месяца, элементальный компас, 3, все, никак ты их не ускоришь, а я не могу приступить к следующему этапу без этих подсчетов. Я уж молчу о том, что это вообще не моя специализация. Иди приготовь званый ужин для короля смертных, махнул Даршан рукой. Справишься? Естественно, нет. Потому что ты тупой вояка и не разбираешь в этикете смертных. Так чего ты от меня ждешь, что я чудесным образом стану специалистом по энерговодам пространственных каналов? Год, минимум. И отвлекая меня от работы, ты увеличиваешь это время, отвернулся он от демона. На самом деле, по прикидкам Даршана, он все закончит где-то через 6-7 месяцев, но зная эту подлую реальность, берет время с запасом. Я доложу господину твои слова, произнес Дак после небольшой паузы. И да, жду не дождусь, когда ты попытаешься вырвать мне рога. После этих слов Дак развернулся и, пригнувшись, чтобы не задеть рогами верхнюю часть дверного проема, вышел из лаборатории. Посмотрев на оставшегося на месте Джона, маг устало вздохнул. «Ну а тебе что надо?» – спросил он демона. С этим инкубом магу было проще всего. В первую очередь потому, что Джон не был дураком, а еще он не претендовал на лидерство, максимум на равные отношения, и то намеками. По факту его вполне устраивало место первого после Даршана. Даже с личными суккубами магу приходилось держать ухо востро, так как они были не прочь перехватить инициативу в их отношениях. Да, они его контрактники, но в контракте нигде не прописано, что суккубы не могут отдавать приказы хозяину. Маленький нюанс, который он проглядел. «Собственно, я здесь тоже для того, чтобы узнать о сроках», — ответил Джон. «А тебе-то это зачем?» — нахмурился Даршан. «Чтобы знать, на каком этапе проект», — пожал он плечами. «Для общего понимания, любопытство может быть смертельно опасным», — произнес Даршан раздраженно. «Мне эта информация для дела нужна», — покачал головой Джон. «Если все начнется через год, то хотелось бы предложить перевести силы Риа и Писта сюда. Заодно немного усилим защиту колодца». «Зачем?» – нахмурился Даршан. «Я в принципе считаю, что такое количество демонов в столь маленьких городках выглядит подозрительно. Уж лучше пусть они в Большой Рамире находятся», – ответил Джон. «Даже если люди пошлют сюда кого-нибудь, им будет сложно понять точное количество наших сил. Да и в целом, раз уж ты говоришь о годе, думаю, имеет смысл сконцентрироваться на защите, а не на скрытности. Например, увеличить количество активных доманов. Сомневаюсь, что смертные организуют поход против нас. Даже если будут подозревать, что здесь что-то происходит, тогда зачем эти лишние телодвижения?» «Не понял Даршан», — ответил Джон не сразу. Несколько секунд он молча рассматривал мага. «Вчера я вернулся из Гранца», — нарушил он тишину лаборатории. «Когда я оттуда уходил, у меня не было времени тщательно проверить дом Скворцовой, и к моему удивлению, я обнаружил там следы присутствия смертных. Мало того, что я не понимаю, как они смогли снять мою иллюзию с дома, так еще и единственный смертный, который мог там побывать, это Романа. Меня беспокоит данный факт. Если я что-то упустил, а Романа это что-то нашел, у нас могут быть проблемы. Он, пожалуй, единственный, кто сможет быстро собрать армию». Сидя на стуле в полоборота к демону, Даршан покачал головой. «Вы, демоны, слишком превозносите Романа», — произнес он. «Ты преувеличиваешь», — чуть улыбнулся Джон. «Мы его ненавидим, низшие его побаиваются. Кое-кто, и я в том числе, отдает должное его способностям. Но ни о каком превознесении речи не идет. Те, кого демоны превозносят, получают прозвище Алвир, а Романа это всего лишь талантливый смертный». «Ага», — хмыкнул Даршан. «Ты забыл добавить, что Романа, о котором мы говорим, мертв». «Да», — произнес Джон, глядя на мага, — «мертв. Я тоже так думал». «Брось, нынешний Романа всего лишь его потомок», — махнул рукой Даршан. «Да», — повторил Джон, — «я тоже думал, что всего лишь». «Черт с тобой», — дернул щекой Даршан. «Делай, что хочешь. Я бы с удовольствием», — улыбнулся Джон. «Но здесь главный ты. Если я приду к Дагу со своими предложениями, он меня в лучшем случае куда подальше пошлет, и в принципе будет прав, я бы тоже не стал слушать раздражающую тварь из другого легиона». Даршан вздохнул, в который уже раз за сегодня. Он хоть и главный, но заниматься абсолютно всеми делами не может, именно поэтому за силовую часть отвечает Дак. «Хорошо, инкубу, пришел, набросил предложение и ушел, а реализовывать их один черт ему, Даршану. Ладно, поговорю я с этим придурком», произнес маг, поворачиваясь к столу и устраиваясь поудобнее на стуле. «Вечером. Сейчас я занят. На твое усмотрение», — произнес Джон ему в спину. «Раз с этим закончили, не буду тебе мешать». Поставив локти на стол, Дашан потер виски. «Эх, были бы все демоны такими, как Джон. Хотя нет, если бы это было так, твари поглотили бы этот мир еще 1000 лет назад. В целом, Даршану было плевать на мир, но если бы демоны победили 1000 лет назад, значит, и его бы сейчас не было. А вот это уже непорядок». Стоя возле стола в большой таверне, Талия изо всех сил старалась не показать толпе мужиков свой страх. Ситуация, в которой она оказалась, была для нее в новинку, а все из-за пары брошенных фраз, может быть, даже лишних. Вот только ей было не до обдумывания того, насколько она была неправа. В данный момент, считай, что вся таверна находилась на ногах и с угрозой в глазах смотрела на нее. Талии было страшно. На автомате, прогоняя ману по энергоканалам, она была готова взорваться всеми известными ей боевыми заклинаниями разом. Умом она понимала, что мага пятого круга не так-то просто убить, только вот в этой чертовой таверне все поголовно были магическими воинами. Да, низкоуровневыми, но, черт подери, все. Вы, твари, сидели на своих островах, пока наши предки воевали с демонами, со злостью в голосе произнес ближайший к ней мужчина. И ты еще смеешь что-то вякать в сторону империи, сжав кулаки? Талия изо всех сил старалась не показать этим ублюдкам свой страх. Она маг летающих островов, у нее пятый круг, она должна справиться. Но когда несколько мужчин сделали шаг в ее сторону, ее кулаки непроизвольно загорелись синим монопламенем, после чего по таверне разлилась выпущенная энергия магических воинов. «Эй, вы совсем с ума сошли, хватит уже!» — закричал со своего места Ашар. «Вы мне так всю таверну разрушите!» Только вот никто не обратил на него внимания. Талия сглотнула, моля всех богов, чтобы ей хоть кто-нибудь помог. Лучше бы она вернулась домой с учителем. «Только рыпнись, тварь высокомерная», — прорычал один из мужчин. «Боги, хоть кто-нибудь, отставить дебош», — прогремел на всю таверну усиленный криком голос. «Какого хера вы тут устроили? А ну, убрал ману, это всех касается», — угомонились, живо. И пусть Роман раздражал, услышав его голос, Талия испытала облегчение. Он точно не даст ее в обиду. Дернув кистями рук, она погасила магическое пламя. Забавно, так-то она специалист в водной стихии, но когда прижала, использовала простейшие, вбитые еще родителями, семейные умения. «Да мы-то что?» – произнес кто-то в толпе. «Это все та сучка с островов. Расступились, придурки», – пробирался сквозь толпу Романа. «Ща разберемся. Что-то мне не нравится, что здесь происходит», – услышала она голос брата. Через несколько секунд люди, стоящие напротив нее, расступились, пропуская вперед Романа, брата и всю их команду. «Офигеть!» – остановился рядом с ней принц. «Вы что, ублюдки, решили всей толпой на девку напасть? Вот из-за этой беспардонности он ее и раздражает. Какая, к черту, девка? Придурок малолетний, но только сегодня она, так уж и быть, промолчит». «Так это, милорд», – подал кто-то голос из толпы. «Она сама говорила, что у нее пятый круг, что нам на нее, по одному лезть, что ли? И вы решили напасть на женщину толпой», произнес с иронией в голосе Романа. «Какие вы все, оказывается, красавчики! Так это, милорд, пятый, мать его, круг! Да мы тут чуть не обосрались! Чтоб вы, идиоты, понимали, это сестра Таниса», обратился Романа ко всем сразу. «Если бы по вашей вине с ней что-то произошло, эй, мы ж не твари какие», поднял руки мужик, что до этого стоял ближе всего к ней. «Мне бы пришлось», не дал Романа ему договорить, «позаботиться о вас всех». «Да мы вообще тут не при делах, она первое начало», крикнул кто-то из толпы. «Первый и последний раз я прощаю вам угрозу в сторону сестры Таниса», произнес Романа громко. «Все, закончили разговор, занимайтесь своими делами и следите за камином, уйоки», выкрикнул Танис. «Потому что я не такой добрый, как Дарий». Выкрики брата Талию немного напрягли. Зачем усугублять ситуацию? Все-таки ее брат не Романа. Впрочем, на удивление девушки, после слов Таниса местные опустили головы и тут же стали разбредаться по своим местам за столами, а кое-кто и вовсе решил свалить из таверны. «Садись уж, чего стоишь-то?» – произнес Романа, садясь за ее стол. Или не ее, уж больно подозрительно пустой он был, когда она пришла сюда. «Благодарю за помощь, милорд», – поклонилась она ему. «Да брось», — отмахнулся Романа, — «ерунда, а вот от тебя, Танис, я такого не ожидал, Ты, вроде как, в первый раз на моей памяти матом ругаешься. Да блин, самому стыдно, но эти уроды меня выбесили, произнес Станис смущенно. И все-таки не стоило им угрожать, братишка, проворчала она, садясь за стол вслед за Романа. Не дай боги, они решат тебе отомстить. Мне, удивился чему-то Танис. Они мне, ну да, ответила Талия неуверенно. Тупая шаманка, произнес забравшийся за стол гоблин. И все, вздернул брови Танис. Никакого продолжения, шаман тоже тупой, пожал плечами гоблин. Уймитесь, бросил Романа, после чего обратился к Талии. Таниса местные не тронут. Во-первых, я, во-вторых, гряк, а в-третьих, ссориться с боевым магом такое себе занятие. Со мной они не постеснялись ссориться, покачала она головой. При всем моем уважении, Талия, сравнивать себя с боевым магом, будучи ассистенткой ученого, это крайняя степень самомнения, произнес Романа иронично. В отличие от тебя, Танис опасен, очень опасен. Ну ты прям меня захвалил, смутился ее брат. Но да, если что, я из них всю душу вытрясу, выкрикнул он последнюю фразу, чуть обернувшись, после чего вновь посмотрел на сестру и продолжил спокойным тоном. Были прецеденты, тогда в Суру народ пребывал и пребывал, пришлось порядок наводить. И это он тогда еще с тремя кругами был, заметил Романа. Давай уже замнем эту тему, лучше скажи, что ты тут вообще делаешь, а что здесь произошло, тебе не интересно, спросила она, приподняв бровь. Ты сестра моего друга, произнес он, помахав рукой появившейся разносчице. Мораль тебе пусть-то не считает, а мое дело всего лишь прикрыть. Как скажешь, произнесла она, но если что, я не виновата, а сюда я просто так пришла. Слышала, вы тут обедаете, вот и решила полюбопытствовать, что за место. И как, усмехнулся Романа, да как-то не очень, отвела она взгляд. Это ты просто местные блюда попробовать не успела, произнес Романа. На самом деле большая таверна вполне себе неплохое местечко, после чего повернулся к подошедшей разносчице, делая заказ. Ну а Талия украдкой окинула взглядом таверну. Притихшие мужики старались не смотреть в их сторону, делая вид, что ничего не произошло. Подумать только, оказывается, ее брат, ну и Романа, понятное дело, имеют в городе немалый вес. Перехватив взгляд одного из мужчин, который тут же отвернулся, Талия расправила плечи. «Да», — произнесла она, — «пожалуй, да, здесь не так уж и плохо». Глава 38. По словам плетница, даже с быстрым пополнением кристаллов манайон все равно будет отсутствовать дней 5. Обусловлено это несколькими моментами. Во-первых, из-за тотальной защиты летающих островов от пространственного перемещения, начиная с самих островов и заканчивая башней воды, которая, как и остальные башни, была защищена от проникновения еще их создателями. Из них телепортироваться можно, а вот обратно уже нет. Так что сначала плетницу придется переместиться в один из портовых городов, в которых есть стационарные порталы на острова, после чего ножками дотопать до башни. Во-вторых, по его словам, напитка кристаллов происходит с помощью стороннего оборудования. Точнее, обычно лично магом, но в случае наличия внешнего источника, с помощью того самого оборудования. А это дело не моментальное, быстрее, чем если бы он сам накачивал их своей энергией, но все-таки не моментально. Плюс оборудование, которое ему потребуется для исследования гремящего леса. Это, собственно, в-третьих, как сказал плетниц, в его личном распоряжении есть только часть необходимого, остальное придется одалживать у башни, а это заявка, ожидание одобрения, возможно, уговоры тех, кто уже пользуется необходимым оборудованием, битва с завхозом. Кладовщики, похоже, во все времена и во всех организациях одинаковые. В общем, как сказал плетниц, туда-сюда 5 дней. А что мы? А мы ничего. К рейду в лес подготовились за пару дней, а все остальное время кто чем занят был. Танис, например, отдавал все свободное время сестре. Точнее, она это самое время забирала. После отъезда учителя и происшествия в большой таверне Талия каждый день с самого утра приходила к нам и развлекалась как могла, уходя только после ужина. И да, в таверну она ходила с нами. В какой-то момент стало очевидно, что Танис от столь плотного общения с сестрой немного, самую малость, охреневает. «За что мне это?» – спросил он потолок, развалившись на стуле в гостиной. Дело было вечером, и он только что вернулся домой после того, как проводил сестру в гостиный дом, где она эти дни только ночевала. «А просто сказать ей, что у тебя тоже дела есть, нельзя?» – спросил я, стоя рядом голый по пояс и с кружкой чая. как раз после ванной. Сразу видно, что у тебя нет старшей сестры», — проворчал Танис. «Да брось, не съест же она тебя», — хмыкнул я. «Не в этом дело», — вздохнул Танис, поворачиваясь ко мне. «Я просто не могу послать ее куда подальше, даже мягко. Это», — покрутил он ладонью, — «не знаю, не могу. Скорее бы уже плетниц вернулся. Я люблю свою сестру, но лучше бы она с ним уехала». «Хаэм», — задумался я, — «на самом деле, я могу тебя понять. У предка была старшая сестра и братья, но парней можно было послать, отхватить, конечно, после этого, но можно. А с сестрой и матерью все было сложнее. И чего она здесь осталась?» Опустил Танис голову на стол. «Так она же говорила», — усмехнулся я. «Ее там сразу к чему-нибудь припрягли бы, точнее, учителя, а уже он ее». «Да помню я», — проворчал Танис. «Поныть, что ли, нельзя? Черт, а я так хотел в колодце посидеть. Успеешь еще?» — пожал я плечами. «Не понимаю тебя», — повернул он голову так, чтобы видеть меня. «В отличие от меня, ты можешь пойти в колодец. Тебя вообще развитие не волнует?» На этот вопрос я поморщился. «Влияние предка», — произнес я, садясь за стол напротив Таниса. «Не любил он стороннюю помощь в развитии. Уж не знаю почему. Вот и на меня это влияет. Умом понимаю, что это бред, но как-то, неважно. Я, несомненно, тоже ускорюсь с помощью колодца, но потом, после Гарана и Дана, мог бы и вместе с ними», — заметил Танис. «Нет», — улыбнулся я, — «вместе не получится. Я ведь говорил, что колодец в лаборатории слишком маленький. По-моему, там и вчетвером можно поместиться, не то что втроем», — произнес он, поставив подбородок на стол. «Дело не», — запнулся я, обдумывая, как бы ему попроще объяснить. «Дело не в физическом размере, точнее, как раз в этом. Блин, короче, колодец маленький, расположиться там может хоть вся наша команда, но проблема в расстоянии между нами. Очень не рекомендуется заниматься магическим развитием недалеко от такого же воина. Точнее, если оба будут медитировать. Установленное безопасное расстояние – 4 метра. Двое в колодце лаборатории на таком расстоянии могут расположиться, трое уже нет. А если двое плюс маг?» – выпрямился Танис. «Не знаю», – покачал я головой. «Я в магии разбираюсь, спасибо предку, но поверхностно. Однако рисковать в любом случае не стоит. Вдруг плохо влияет?» «Тоже верно», — вновь опустил он голову на стол. «Черт, получается, я в колодце теперь окажусь только после рейда к лесу?» «Получается так», — кивнул я, сделав глоток из кружки. «Или даже позже, как-то нечестно прерывать ускоренное развитие Гарана с Даном. Пусть сначала они новую звезду сформируют». «Ха-ха», — выдохнул он тяжко. «Спасибо, Тали. Помогла, блин, с развитием. А сколько времени потребуется Гарана с Даном, чтобы сформировать звезду?» «Хех», усмехнулся я, качнув головой. «Ну ты спросил, это у них узнавать надо. Но как минимум Дан долго там не задержится. Он у нас», — замолчал я, покачивая головой. «Развитие с помощью элементальной маны, конечно, ускорено, но Дан даже так показывает очень серьезный результат. Гением не назвать, конечно, но ему сейчас 23. И если он сформирует шестую звезду, а он ее месяца за 2-3 сформирует, будет одним из самых молодых шестизвездочных в мире. Круче тебя», — улыбнулся Танис ехидно. «Я в 21 год стал шестизвездочным», — усмехнулся я в ответ. «Предок в 20. До нас Дану все-таки далеко. А седьмую твой предок когда взял?» — спросил он. «Хммм», — задумался я. «В 25. Мне сейчас 24. Если воспользуюсь колодцем, обгоню предка. Но как-то это нечестно», — поморщился я. «Он-то костылями не пользовался». «Ну и дурак», — вздохнул Танис. «Во время войны надо было всем, чем только можно, пользоваться». «Ну-у-у», — протянул я. «Не совсем верно. Предок и так слишком быстро по рангам скакал. А брать новый, не освоившись на предыдущем, такая себе затея. Сила — это еще не все. Умения, знания и опыт тоже важны. К тому же, когда предку было 25, война только началась. Никто даже не подозревал, во что это все выльется. Иронично, но если подумать, то война началась с удачи для империи». «Ты про что?» — выпрямился Танис, демонстрируя любопытство. «Что за удача?» «Насколько я помню, начало войны для империи вышло крайне неудачным». «Ну», — скривился я, — «как бы да. Первый легион фактически уничтожен, второй легион что-то около. Восстановление первого и вновь поражение. Но тут такое дело. Я точно помню, что первого легиона в том регионе вообще не должно было быть. Глубокий тыл империи, там не то что первого, там вообще легионов не было. Однако за пару лет до открытия первого портала туда переводят хорошистов. Да, их практически уничтожили, но они продержались до подхода затычек. Второй легион в принципе тоже недолго продержался, но хорошисты успели восстановиться и вновь проиграть, хмыкнул Танис. «Слишком мало мы о демонах знали», — кивнул я. «Кстати, если подумать, то третий легион до войны был раскидан по всему континенту. Я, например, тьфу ты, предок, например, служил у Вечного Леса. Там он с гоблинами и познакомился. Но опять же, незадолго до открытия первого портала нас, третий легион собрали и вернули в империю. А когда предок учился в академии, ходили слухи, что Турио должен уйти на пенсию, а новым главнокомандующим станет Рамил Кардис, легат первого легиона. Это свекор Сарины Кардис, если что, не сложилось. Рамил погиб еще во время первого большого сражения с демонами. В общем, есть у меня подозрение, что империя готовилась к войне, не с демонами, понятное дело, но кто-то точно был под прицелом. И если бы не это, без хорошистов регион возле первого портала был бы захвачен моментально, а это немалая территория, так-то, может и столица была бы осаждена гораздо раньше. А если бы не вернули третий легион, то кто его знает, чем бы начало войны обернулось. Возможно, были и другие детали, о которых я не знаю и которые нам помогли. В то время предок был слишком незначительной фигурой и информацией особо не владел, так что и я не в курсе. Да уж, было бы любопытно узнать, что тогда происходило, вздохнул Танис. А что там с Гарана? Ты о чем? Не понял я. Ну, кивнул он себе за спину. Да ну, для шестой звезды потребуется 2-3 месяца. А Гарана? Да примерно столько же, пожал я плечами. Может, на месяц больше. Если у Дана таланты или ментальная энергия, то за плечами Гарана время. Он уже больше десятка лет развитием занимается. Ему и без колодца-то лет 7 осталось. Плюс, не стоит забывать, что Гарана точно знает, что делать. В отличие от Дана, который каждый вечер ко мне с вопросами бегает. Черт, взлетели у Таниса брови. Я тут подумал. Получается, через годик у нас все 8-звездочные будут, а ты, так и вовсе с 9-ю. Колодец — это тебе не какая-то чудесная таблетка, улыбнулся я, покачав головой. Чем больше звезд у тебя, тем больше времени требуется для следующей. При этом разница между 7-й и 8-й звездой очень большая, в том числе и в плане силы. Собственно, из-за этого большинство талантливых воинов на 7-й звезде и останавливаются. Сопротивление к внешнему и внутреннему воздействию на тело увеличивается раз в 10, количество необходимых манипуляций для формирования 8-й звезды также увеличивается в прогрессии. Объем маны, если быть точным, энергоканалы расширяются, объем потребляемой маны увеличивается, а контроль манапотоков остается прежним. В общем, сложность взятия 8-й звезды — это отдельная тема для разговора. Говорят даже, что 9-ю звезду взять проще, чем 8-ю. Тоже не быстро, но именно, что проще. Так что, голубчик, 8-ю звезду мы будем формировать долго. Предположительно, даже мне на это минимум год потребуется. И это с колодцем. А может и больше, не знаю. Эх, после таких разговоров начинаю завидовать магическим воинам. Вновь опустил он голову на стол. У магов все гораздо дольше. Хотя 5-й круг я все-таки за полгода возьму, а вот дальше. Может, десятилетие, а может, столетие. Учитель, воскликнула Талия, вскинув руки. После чего метнулась вперед к вышедшему из портала в нашем дворе плетницу. «Господин плетниц!» — закричал вскинувший руки Танис. «Мы так вас ждали!» На это плетниц приподнял бровь, с удивлением оглядывая Таниса, а обнимающая его девушка обернулась и бросила на брата хмурый взгляд. «В смысле, ты устал от меня? Ну, это, ты не о том. Вот и шути так со старшей сестрой. Я, например, такого позволить себе не мог. Точнее, предок. У его сестры другой характер был, этакая младшая мама. Так что опекали меня предка довольно плотно. И никому из этих двоих он поперек слова сказать не мог. Вернулся плетниц утром 5-го дня, но сразу отправиться в рейд мы, естественно, не могли. Старику как минимум нужно было отдохнуть и тоже подготовиться. Из портала он, кстати, вышел нагруженный сумками, аж 3. Если они все с расширенным пространством, то я даже предположить боюсь, что он с собой взял все лаборатории башни, что ли. Хотя сумки у него попроще, так что, одну лабораторию, впрочем, какое мне дело. Главное, что он не забыл мою сумку, ту самую, что шла в виде оплаты за работу с дневником. Отдам ее Гарана потом. Пробыл у нас плетниц недолго, уже минут через 20 умотал вместе с ученицей в гостиный дом. При этом уже вечером навестил нас, сообщив, что готов отправиться в рейд в любой момент, хоть завтра. Естественно, именно на завтра я рейд и назначил. Если старик так уверен в себе, то почему нет? Ну а когда маг ушел, из подвала вылезли Гарана с Даном. Гарана, помахал я рукой, сидя за столом в гостиной. Завтра с утра в рейд. Плетниц вернулся, остановился он у прохода, ведущего в ванную. Ага, ответил я, после чего взял сумку, лежащую на столе, и приподнял ее. Кстати, как из ванны выйдешь, забери с собой. Заберу, милорд, кивнул он. Ну а на следующий день наша команда выдвинулась в очередной рейд. Правда, началось все с заминки, так как Плетниц сначала опоздал на час, а когда появился, выяснилось, что вместе с ним идет Италия. Без обид, но ты здесь зачем? Спросил я ее, когда маги, выйдя из северных ворот, приблизились к нам. Я не только ученица, но и ассистентка. Вздернула она подбородок. Ага, произнес я, после чего перевел взгляд на Плетница. И зачем она здесь? Предполагается, что рейд будет безопасным, пожал он плечами. А ассистентка мне и правда может понадобиться. Ну как знаете, произнес я медленно. До опушки гремящего леса мы добрались за 2 дня. Утром первого дня вышли, вечером второго дня были на месте. И пока моя команда разбивала лагерь, я стоял в сотне метров от границы леса и охранял мага с его ученицей, которые достали стол, на который выкладывали какие-то артефакты научного вида. «Возьми пробу почвы», — произнес Плетниц, протягивая Талии стеклянную колбу. «И нафига я их охраняю, они не так уж и далеко от разбиваемого лагеря». «Милорд», — подошел ко мне Гарана, протягивая раскладной стул. «Эх, что бы я без него делал?» «Спасибо», — кивнул я ему. «А помощь не хотите, милорд?» — спросила Талия, ставя заполненную землей колбу на стол. «Нам бы не помешали. Милорды не работают», — уселся я на стул. «Она сейчас, конечно, дико наглеет, но тут уж я виноват. Пока не было Плетница, я сам сказал ей быть попроще, а теперь, если подумать, нормально все. Я не во дворце и могу себе позволить общаться с людьми по-простому. Тем более, разрешая подобное обращение многим другим, будет нечестно придираться к Талии, ссылаясь на этикет и разницу в нашем положении». Следующую неделю шли вдоль леса, время от времени уничтожая проклятые дубы. Шли не то чтобы медленно, но постоянно останавливаясь по требованию Плетница, который тут же начинал доставать из сумок свое оборудование, что нифига не быстро. Плюс ночевки, на каждой второй из которых вокруг нас вырастала магическая лаборатория. Ну а через неделю утром Плетниц указал на лес и сказал, что пора углубиться в него. Я не сопротивлялся, так как даже несмотря на слова легиона о том, что в глубине леса опасно, мне было любопытно. Гарана поворчал, конечно, но что он мог сделать? Мы для исследования леса сюда и пришли. Первый день в лесу прошел без приключений. Шли четко на север, по пути уничтожив пару проклятых дубов. На второй день то же самое, но количество уничтоженных дубов увеличилось до 5. На третий день – 8 дубов. На четвертый практически не продвинулись, так как приходилось уничтожать не только тех тварей, что были на нашем пути, но и тех, кто был по бокам. Уж больно близко они друг к другу находились. На 5-й день, в обед, глядя на поляну уничтоженных существ, со вздохом признал, что дальше идти не стоит. «Почему?» – спросил Плетниц. «Пусть медленно, но мы можем продолжить путь. Еще день, пусть даже 2, и обычные деревья просто исчезнут. Останутся только эти. Да, идти сможем, но как быстро? 100 метров в день, с моей помощью, побыстрее», — улыбнулся он. «А ведь и правда, старик за все эти дни ни разу нам не помог, а ведь он маг 8-го круга. Зашоренность какая-то, почему я раньше не предложил ему поучаствовать в прокладке пути?» «Хорошо», — кивнул я, — «вперед, действуйте. Вон они, и там, в общем, они везде. Можете просто», — махнул я рукой на север, — «просто рубите все, что видите». «Как скажете, ваше высочество», — кивнул он, — «только встаньте за моей спиной». «Ага», — произнес я на ходу. «Уже, гряк, куда поперся? Сюда иди». Дождавшись, когда все встанут за его спиной, Плетниц сделал пару шагов вперед и, остановившись, поднял руку, указывая на ближайшие дубы. Сначала я почувствовал какое-то энергетическое возмущение перед магом, а потом он сжал ладонь в кулак, активируя заклинание. Это был луч, толстенный синий луч, устремившийся в сторону противника. Буквально полсекунды перед нами стометровая просека выжженной земли, по краям которой корчатся проклятые дубы. «Ха!» — воскликнула Талия. «Как вам, а?» «Как-то не очень», — пожал я плечами. «Дорога не очень широкая», — заметил Гарана. «Дубы по краям живы и легко достанут до нас, но те, кто попал под удар, уничтожены с первого попадания», — кивнул я. «Признаю, только все равно повторить придется. Несколько раз. Теперь по краям этого рва. Да вы просто докапываетесь», — произнесла Талия раздраженно. «Сами-то ни на что подобное не способны. Они правы, Тали», — произнес Плитниц, хмуро потирая подбородок. «Как-то слабовато вышло. Не понимаю. У дубов сопротивление чуть ли не как у магических воинов», — заметил я. «Хотя, наверное, даже лучше. Сопротивление?» — посмотрел на меня Плитниц. «А как? Хах, ну да, как я мог забыть о воинских преимуществах? Это он о том, что из-за переплетения различных свойств в наших атаках воины на различные сопротивления, в том числе и магические, смотрит с усмешкой. То есть Плитниц за эти дни тупо не увидел в дубах что-то впечатляющее. Просто твари, которых эти слабенькие шестерки запросто убивают. И да, пришлось продемонстрировать ему свой настоящий ранг, а то Гарана слишком долго твари в одиночку убивал. Тем более, это не то чтобы секрет. Зато было забавно наблюдать за ошарашенной Талией, у которой чувства не сходились с реальностью. А вот Плитниц не подал вида, что удивлен. Но это нормально, я бы тоже скрыл удивление. Длина очищенного пути тоже не очень, посмотрел я на мага. Вы так каждые 100 метров делать будете? Вообще-то, стрела додла на 500 метров летит, вздохнул он. Но кто ж знал, что проклятые дубы такие тугие? Ладно, придется несколько иначе действовать. Поставьте щиты, на всякий случай. Судя по тону и выражению лица, у Плитница взыграла гордость. Не на такое он рассчитывал, не на жалкий ров в сотню метров. Собравшись всей командой у мага за спиной, поставили Сгорана по щиту. На этот раз энергетическое возмущение в пространстве ощущалось повсюду. Похоже, Плитниц что-то мощное готовит, и готовит, и готовит. Пару минут уже готовит. О! Почувствовав дрожание энергии за спиной, обернулся и задрал голову кверху. Рядом с нами ничего не было, но в паре сотен метров позади начала проявляться огромная фигура воина в вычурных доспехах, метров 150 высотой, но это навскидку. На вид мощный полупрозрачный воин медленно поднял руку, в которой держал огромный даже по меркам призрачного воина двуручный меч. Поднял, пару секунд подержал над головой, после чего начал медленно опускать перед собой. Чую, сейчас жахнет. От удара мечом земля у нас под ногами задрожала, а все, что было впереди нас, заволокло поднявшейся в воздух землей, которая, оседая, оставляла море пыли. На то, чтобы пыль осела, потребовалось несколько минут, после которых перед нами предстало. Это уже не просека, это овраг какой-то, уходящий вдаль на километр минимум. Щиты, кстати, не потребовались, они разве что от волны пыли защитили, но именно что от волны, а не от пыли как таковой. «Ха!» — воскликнула Талия, когда вокруг стало относительно чисто, а перед нами предстал результат удара заклинания. «А это вам как, учитель ли не такое может?» Осмотрев команду, молча пожал плечами. Гарана, судя по приподнятой брови, слегка удивился. Хотя, зная его, не слегка, но большего он не покажет. А вот Танис смотрел на результат работы Плитница широко раскрытыми глазами. «Вот это я понимаю, восьмой круг», — пробормотал он. «В отличие от этих двоих, Греку и Дану было плевать. Грек в целом во многом пофигист, а Дан и я, у нас с ним в памяти и не такое есть. А вам как, милорд?» — не отставала от меня девушка. «Плитниц», — вздохнул я, — «хоть вы мне объясните, почему ваша 70-летняя ученица ведет себя столь молодо?» «Эй», — нахмурилась Талия, — «меня сейчас соплюшкой назвали, характер такой, ваше высочество», — пожал плечами Плитниц. «А если детально, то мне придется лекцию по физиологии, завязанной на психологию, читать. Но если коротко, то характер. Поражаюсь вашей», — запнулась Талия, — «неучтивости, милорд. Я же ничего не говорю о вашем возрасте, про мой возраст особо и нечего говорить», — хмыкнул я. «А по поводу заклинания хочу заметить, что в моей памяти жизнь легата Романа. Я и не такое помню. Да что может быть круче?» — удивилась она. «КХМ», — кашлянул Плитниц. «Его высочество видел работу архимагов, Тали. Думаю, да архимага мне все-таки далековато. Ну, если только так», — проворчала она. «Но даже не представляю, что может быть более впечатляющим. Уверен, что представляет, просто спрашивать меня не хочет, вот и провоцирует. Неважно, пусть мучается. Про падающую на нас луну я ей не расскажу. Луна та была не настоящей, а образом, но, черт возьми, даже предок струхнул, увидев такое. Последствия падающей луны тоже впечатляли. Городок под названием Истик, занятый на тот момент демонами, перестал существовать в одно мгновение. Там, поди, до сих пор кратер размером с город. Дальнейший наш путь проходил под бухание заклинаний мага. Неделю мы шли по оврагам, которые оставляли заклинания плетница. Тот огромный призрачный воин с еще более огромным мечом использовался не так часто. Плетниц за день подобрал заклинание, которое не поднимало столько пыли и, по его словам, не жрало столько маны. Да, овраг после синего огненного дракона был не таким длинным, зато создавал его плетниц быстрее и с меньшими манозатратами. Помимо прокладки пути, маг с ученицей продолжали исследовать местность с помощью своей мобильной лаборатории. Воздух, почву, части проклятых дубов, они даже нашу пищу в какой-то момент проверили на что-то там. И как сказал плетниц, благодаря этим исследованиям, он в том числе корректирует наш путь. Оказывается, мы не просто на север шли, а забирали слегка на восток. Помимо этого, на третий день, как маг взялся расчищать нам путь, он еще и с воздуха начал исследовать окрестности. Взял себе за правило пропадать на пару часов после начала установки лагеря. Завидую немного. Магические воины могут летать, но с тем, что есть у магов, наша техника не сравнится. Они летают быстрее, выше, маневреннее. Мы разве что по прямой можем скорость выше набрать, но при этом маневренность исчезает. Вперед и только вперед. В общем, неделю мы шли, а вечером седьмого дня, разбив лагерь, сидели в ожидании возвращения мага. Вернулся он, как обычно, незадолго до готовности ужина. Мягко и бесшумно опустившись рядом с костром, он тут же обратился ко мне. «Завтра меняем направление строго на восток». Я в этот момент сидел на земле и чистил доспехи. «Что-то нашли?» – спросил я, подняв голову. «Да», – ответил он, присаживаясь на складный стул, стоящий рядом с сидящей у костра Талии. «И это что-то? Странно все, а поконкретнее?» – слегка напрягся я. «Купол общего Марокко», – ответил он. «Он же купол Станса». «У-у-у», – протянул я. «Неприятная штука. В академии меня предка эта штука сильно напрягала, а во время войны – ничего так. Мы даже однажды демонов с ее помощью обманули. Что за купол?» Спросил Танис. «А ты не знаешь?» – удивился я. «Купол Станса – это высокоуровневое редкое заклинание», – ответил за него плетниц. «Нет ничего удивительного, что обычные маги о нем не знают. Если коротко, молодой человек, то это купол, сквозь который не пробиваются большинство сканирующих систем. Купол тишины, если хочешь. Сфера внимания тоже не пробивается», – кивнул я. «А еще маг, создавший купол, может создать внутри него иллюзию. Фу-у-у. Как сказать-то, иллюзию энергетических отметок различных существ», помог мне плетниц. «Да, именно», кивнул я ему, после чего вновь посмотрел на Таниса. «Представь, что чувствуешь впереди армию из сотен девятизвездочных воинов, которые точно твои враги. Что делать будешь?» Усмехнулся я. «Вот и демоны когда-то решили обойти опасное место, обойти и попасть прямо в нашу ловушку. Правда, они быстро смекнули, что к чему, и в скором времени купол потерял свою актуальность. Точнее, его использовать стали по прямому назначению, то есть для сокрытия, а не демонстрации. То есть на демонов купол тоже действует», — уточнил Танис. «И очень даже», — кивнул я. «Жаль, что штука сложная. У нас под конец войны не осталось ни одного мага, способного его создать. Точнее, способные маги были, но заклинание им учить надо было. А вот учителя как раз и отсутствовали. Вы заглянули внутрь купола?» Посмотрел я на плетница. «Нет», — ответил он. «Посчитал, что это может быть слишком опасным. На земле я могу дать бой, если что, а вот в воздухе боец из меня никакой». «Разумное решение», — согласился я с ним. «Далеко купол, 20 километров от нас», — произнес он, принимая кружку из рук Талии. «Примерно. То есть послезавтра мы к нему подойдем», — задумался я. «Интересно. Можем и завтра», — заметил Гарана. «Под вечер разве что», — пожал я плечами. «Но куда торопиться? Остановимся неподалеку и с утра посмотрим, что там да как. Как скажете, милорд». «Гряк», — глубоко вздохнул Гарана. «Минус кусок мяса при раздаче». «Нормально», — кивнул гоблин, жуя. «Честно. И удар по почкам, добавил Гарана. Гряк от такого аж замер. Минус два куска и обойдемся без удара, предложил Гряк. Договорились, кивнул Гарана. К куполу подошли по плану, то есть в полдень. Нашумели, конечно, знатно, но я и без купола, точнее, того, что под ним, был готов в любую минуту сорваться и бежать обратно. Однако никто нас так и не потревожил, и мы спокойно, с помощью грохочущих заклинаний восьмого круга, дошли до границы купола. Сама граница визуально не видна, так что в этом вопросе приходилось полагаться на плетница. «Чую за куполом проклятые дубы», — произнес я медленно. «А не должен?» — спросил Танис. «Смотря когда этот купол поставили», — ответил я. «Во время войны никаких проклятых дубов не было. При создании купола», — повернулся я к Танису, — «за его границами ничего не ощущается. Пустота. Обычно это нормально, так как деревья в сфере внимания не видны. Мы и должны чувствовать обычное пустое пространство. А вот отметки дубов – это явно иллюзия. Кто-то воссоздал кусок современного гремящего леса. Мне кажется, это и так очевидно», – протянул Танис. «Как и то, что там никого нет. Иначе на нас давно напали бы. Как бы да», – поджал я губы. «Ладно, обычное построение. Гряк, прикрывай Таниса. Плетниц, девку к Танису, а сами тыл наш прикройте. Это очень грубо, милорд», – процедила Талия. «Понял, ваше высочество», — ответил плетниц. «Мне сейчас не до пустых разговоров, так что без дела рот не открывать», — произнес я, поднимая щит. «Что ж, три-три, шаг, данные гора настояли по обе стороны от меня, так что после команды вместе со мной сделали три быстрых шага вперед. Мы уже в куполе?» — спросил я. «Еще нет», — ответил плетниц. 10 метров вперед, 15-2 шаг, солдафоны», — проворчала Талия тихо. На 12-м шаге моя сфера внимания показала две отметки. Дубы не в счет, они тоже были, но на фоне того, что я почувствовал. «Стоп, замерли!» — крикнул я. «Назад!» 15-4, шаг. Оказавшись за пределами купола, скомандовал отойти подальше. Прислушался. Шумно выдохнул. «Милорд, что это было?» — спросил Гарана. Расстояние до меток было около 500 метров, так что он не мог не почувствовать. А вот распознать, что именно он почувствовал, Гарана в принципе не мог. «Не знаю, не понимаю», — произнес я тихо. «Милорд», — положил мне руку на плечо Гарана. «Ваше высочество, что это за отметки?» Повернув голову, посмотрел на Гарана, потом на плетница, потом на Дана. «Скажешь?» — спросил я у парня. «Он единственный, помимо меня, наверняка понял. Есть еще плетниц, но он во время войны был, не знаю, без понятия, как маги ощущают окружающее пространство. Демон-герцог, милорд-легат», — произнес Дан мрачно. «И кто-то еще, человек, но странный». «Странный», — кивнул я, после чего прикрыл глаза. «Я вам более того скажу. Этого демон-герцога я знаю, Китак Каташин, тварина, совершившая хитрый маневр через лес, застав 9-й легион врасплох, был остановлен легатом 9-го легиона Гария. Собственно, окинул я взглядом команду. Собственно, вторая отметка как раз его, моего тезки, Алекса Гария, глава 39. «И что теперь?» – спросил Танис в наступившей тишине. «Возвращаемся, как-то не очень хочется с демон-герцогом общаться». После его слов в голове вспыхнуло еще больше информации о Китак Каташане. Точнее, информация и так была в голове, просто я задолбала. В общем, я вспомнил о том, что встречался с Китак Каташан 2 раза, и оба раза эта тварь пыталась запудрить мне голову разговорами ни о чем. «Бла-бла-бла, с нами ты достигнешь еще больших высот» и тому подобное. Болтливый он, этот Китак Каташан, один из очень немногих демонов, что пытался со мной договориться хоть о чем-то. Остальные обычно задирали нос и кричали о своем превосходстве над смертными. А еще Китак умный. Оба раза, когда мы с ним пересекались, мне приходилось поднапрячься, словно в шахматы на поле боя играл, причем с противником, который всего на ступеньку хуже меня. То есть если не расслабляться, то выигрыш обеспечен, но если допустишь ошибку. Если бы демон мог, он бы уже напал, потер подбородок плетниц. Мы тут нашумели знатно, да и вторая отметка добавляет загадок. Кстати, да, посмотрел на меня Танис. Как так, этот Гарри-эльф, что ли? 1000 лет прошла, почему он жив? «Хороший вопрос», — произнес я, снимая шлем и вытирая лоб. «Магия, магия, это тебе не какое-то там чудо», — нахмурился Танис. «Магия — это наука. Не может магия продлить жизнь на 1000 лет». «Ну», — почесал кончик носа плетниц. «Не совсем. КХМ», — засмущался Танис. «Я не про магов. Мы ведь о магическом воине говорим. Магических процессов, продлевающих жизнь, задумался Плитниц. Я знаю о четырех. Один используется магами, один алхимиками и еще два возможны только в лаборатории. Уверен, есть и другие. Так что мы не можем говорить о том, что это невозможно для магических воинов. Шаман, произнес Гряк ироничным тоном. Рядом пример из жизни. Очевидно, что не можем. По делу говори. Слышь, сопля зеленая, начало Тали. Спокойно, остановил ее Плитниц. Гоблин прав. Даже если бы мы не знали способов продлить жизнь, с таким примером говорить о невозможности было излишне. Он мог бы повежливее быть, проворчала Талия. Ты тоже, вздохнул Плитниц. Но я, хватит, поморщился я. Потом поспорите. Сейчас надо решать. А, впрочем, чего тут решать? Надо идти смотреть, что там происходит. Дари, поджал губы Танис. Может, все-таки еще немного подумаем? Согласен с парнем, произнес Гарана. Какой смысл рисковать? Назовите причину, милорд. Причину, с которой сложно спорить. Бросив на него ироничный взгляд, покачал головой. Гарана в любом случае будет спорить. Может, эти двое в аномалии? Задал неожиданный вопрос наш молчун Дан. Какой-нибудь временный. Не, качнул я головой. Аномалии не просвечиваются сферой внимания. Внутри аномалии другая реальность. Так леди Вадис говорила. Это кто? Заинтересовался Танис. Ее величество Лилия, ответил я. Лилия Громова. В девичестве Вадис. Графиня Тами. Одна из жен императора Пуха. Она некоторое время содействовала третьему легиону, а после падения столицы, добровольно поступила под мое командование. Под, ну вы поняли. Под командование предка. По идее, она была последней из императорского рода, а по факту, по крови, лишь графиней Тами. После смерти всех громовых титул императрицы у нее был, а власти не было. То есть она видела смерть всех своих детей? Спросила Талия. Если так можно выразиться, пожал я плечами. Лично не видела, но после каждого сообщения она менялась. Погибла при закрытии третьего портала, сгорела, удерживая двух демон-герцогов. Это тебе в копилку удивительного. Фигня все эти ваши эффектные заклинания, ты хоть одного демон-герцога удержи. Она стояла, даже когда половина ее тела превратилась в скелет. Жуткое зрелище. Благодаря ее жертве мы смогли отрезать и уничтожить часть демонической армии, после чего обошли их основные силы и вышли к порталу. Слушай, я тут подумал. Приподнял брови Танис. Император же магическим воином был, а его жена архимагом. Получается, она была гением, или они женились, когда императрице уже несколько сотен лет было, подумал он, лишь бы не одели. Да, впрочем, сейчас надо успокоить эмоции и отвлечься, так что фиг с ним. Хрустальная душа, произнес Дан. Что, не понял Танис. Дан имеет в виду, что об этой истории знал чуть ли не каждый имперец, усмехнулся я. Куча пьес и сопливых книг написано. А как оно там на самом деле было, пожал я плечами. Если коротко, то да, разница в возрасте у них была колоссальная. Леди Лилия, тогда еще Лилия Вадис, была отшельницей, и как они с императором пересеклись, никто не знает. Пьесы и книги в этом плане разнятся, улыбнулся я. Но всем известно, что император добивался благосклонности волшебницы не один год и в итоге получил, что хотел. Кстати, леди Лилия не была архимагом, она была магом девятого круга. Титула архимага она так и не получила. Хотелось бы мне те книжки прочитать, вздохнула Талия. Бабы, кто о чем, а они о сопливых историях. Какие люди были, покачал головой Гарана. Если подумать, то смертным очень повезло, что демоны решили вторгнуться именно в то время, кивнул Плитниц. На пике развития империи, сделай они это чуть раньше и все могло повернуться иначе. Если бы империя не сдюжила, континент ждало бы падения. Справедливости ради, поморщился я, хвалить надо всех смертных. Шесть порталов, четыре фронта. Если бы драконы с гномами не закрыли свой портал, если бы ящеролюды на западе дали слабину, если бы эльфы с остатками людей не остановили пуаринскую трагедию, всего один незакрытый портал и нас бы накрыла глобальная катастрофа. В лучшем случае мы бы сейчас как на восточном континенте жили, анклавами, которые постоянно атакуют демоны. Тоже верно, кивнул Плитниц. Только хочу уточнить, на восточном континенте смертных демонические звери атакуют, а не сами демоны. Велика разница, отмахнулся я. В любом случае, возвращаясь в реальность, надо решить, что делать. Лично я собираюсь пойти вперед и посмотреть, что там происходит. Ну раз ты у нас все для себя решил, то к чему обсуждение? Вздохнул Танис. «Потому что я не могу приказывать плетницу», — ответил я, после чего посмотрел на мага. «Вы с нами?» Перед тем, как ответить, плетниц посмотрел на ученицу, после чего со вздохом кивнул. «Мы тоже на краю стоим», — произнес он. «Может быть, наш край не такой катастрофический, как в прошлом, но я не для того годами хлебал чертово зелье маны, чтобы спустя 1000 лет наблюдать, как миллионы умирают от лап демонов. Необходимо выяснить, что затевают твари и там», — кивнул он мне за спину. «Мы можем найти ответ, ну или часть ответа, или намек на часть ответа», — хмыкнул я. «Опять же, справедливости ради, плюс-минус мы и так понимаем, что хотят демоны. Они хотят получить очень много энергии. Вопрос только, на каком они этапе своего плана. Учитывая сложность получения необходимого количества очищенной маны, думаю, где-то ближе к середине», — пожал плечами плетниц. «Но да, этот вопрос хорошо бы уточнить. А если...» — поджал я губы. «А если предположить, что ману они собрали, ну или не знаю, нашли где-то источник этой маны, тогда ближе к концу», — улыбнулся плетниц. «Но я в это не верю. Что ж», — поднял я руку и, пустив по ней ману, полюбовался золотыми молниями. «Вот и узнаем. Хотя», — произнес плетниц, глядя на мой кулак, по которому секунду назад бегали молнии. «Хотя, черт, что такое?» «Напрягся я». «Да так», — произнес он хмуро. «Старость, видимо, голова подводит». «О чем вы, черт возьми?» Приподнял я брови. «Просто подумал, что вы магический воин», — пробормотал он. «И жизненный цикл у вас не такой большой. Я начинаю беспокоиться», — произнес я медленно. «Не обращайте внимания», — мотнул он головой. «Просто задумался. В любом случае, даже если демоны нашли ману, думаю, несколько лет у нас есть». «Почему?» — поинтересовался я. «Потому что вы еще слишком слабы, ваше высочество», — ответил он. «А нормально объяснить нельзя?» — произнес я раздраженно. «Тема не для шуток и загадок». «Ха-ха», — выдохнул он, опустив голову. «Я был свидетелем предсказания, в котором говорилось о вторжении демонов, золотых молниях и легионе. Да твою же ж мать, теперь еще и предсказание. Еще и о вторжении демонов. Вы уверены, что источнику можно верить?» — спросил я осторожно. «Она ни разу не ошибалась», — произнес он, посмотрев мне в глаза. «Вы о госпоже Транс?» — спросил Танис. «Да», — бросил на него взгляд плетниц. «Известная женщина?» — спросил я Таниса. «Она предсказывала мне будущее», — ответил он, отведя взгляд. «И там фигурировала золотая молния. Сбылось, как видишь. А не многовато ли золотых молний?» — нахмурился я. «Судьба у вас такая», — пожал плечами плетниц. «Если подумать, говорите, в предсказании легион фигурировал?» — уточнил я. «Ну-у-у», — протянул он. «Одна фраза, клич о сборе. А весь текст вы помните?» — спросил я. «Примерно», — поджал он губы. «Как там? Границы будут порваны, армии смертных втоптаны в грязь, колодец осквернен, чтобы принять в него сердце. Демоны придут, вернув себе надежду. Придут, чтобы поглотить все. Ну, пиец, нам конец, да?» — спросил Танис, надеясь на отрицательный ответ. Только все молчали. «А что с легионом?» — спросил я плетница. Еще раз вздохнув, плетниц продолжил. «Но империя не признала поражения. Вновь их руки держат щиты, глаза горят ненавистью, а ноги делают шаг. Золотые молнии сжигают плоть демонов. Ужас сжигает их души. Реальность ломает надежды. Их планам не сбыться, ибо легион стоит здесь». Помолчали. Мыслей было много, но все, что я смог озвучить, сводилось к короткому. «Жопа. Вот прям совсем или все-таки есть шансы?» — спросил Танис. «Даже без второй части предсказания они есть», — ответил я, вздохнув, после чего собрался. «Ладно, народ, на фоне всего услышанного мы обязаны пойти вперед и узнать, что там творится. Так что давайте, построение прежнее. Я тут подумал», — произнес плетниц, занимая место позади Таниса с сестрой. «А ведь сердце для осквернения маны прямо перед нами. Судя по тому, что купол создан после войны, демоны знают, что там внутри. Вот и проверим, что там», — повел я плечами, поднимая щит. «А пока оставим разговоры. Движение вперед со скоростью 3. Шаг». Зайдя в купол, вновь почувствовал отметки демон герцога и легата, но на этот раз отступать был не намерен. Правда, свободное продвижение быстро закончилось, и перед нами вновь встала стена проклятых дубов. «Полагаю, стоит ограничиться менее масштабными заклинаниями, чем до этого», — заметил плетниц. «Согласен», — произнес я, осматриваясь. «Сможете метров по 50 дорогу очищать?» «Конечно, без проблем», — ответил маг. На этот раз маг использовал два заклинания. Сначала какая-то старуха с косой, улетающая вдаль, после которой дубы, казалось, умирали, а потом волна пламени, после которой оставались только пеньки. Удары мага освобождали для нас довольно широкое пространство, но вглубь оно уходило метров на 40, не больше. В итоге на то, чтобы мы добрались до нужного места, плетницу потребовалось создать 11 волн и почти 20 минут ходьбы. Целью нашего пути, как выяснилось, был пустырь диаметром метров 300. Ни травинки на нем не было, да и сложно расти, когда вместо почвы у тебя потрескавшийся камень. Пустырь представлял собой ровный круг, окруженный проклятыми дубами, в центре которого находилось стояли две фигуры метров по 6 высотой. Одна из них была деревом, если так можно выразиться. Она напоминала человека, стоящего на коленях и тянущего руки ко второй фигуре. Дерево было сухим, потрескавшимся, с пульсирующими фиолетовыми нарывами и висящими то тут, то там щупальцами, чьи кончики слегка шевелились. Ну а рядом с этим деревом находилась тварь, которую я моментально опознал. Демон-герцог Китаккаташан имел внешность шестиметрового серокожего доходяги с вытянутым черепом, обрамленным короной из рогов. А еще корпус этого ублюдка был обвит ветвями стоящего рядом дерева, а ноги – корнями. В данный момент герцог не шевелился, его голова была опущена, а глаза закрыты. Остановившись на краю пустыря, мы некоторое время осматривались. Мне было не очень хорошо, увиденное поднимало воспоминания, которых никогда не было, и эмоции, которые сейчас неуместны. Судя по всему, пробормотал я. Ладно, выдохнули. Плетниц, доставай свой инвентарь и начинай работу. Вы уверены, ваше высочество? Переспросил Плетниц. Мне кажется, здесь немного опасно. Думаю, нам хватит и первичной информации, для чего лаборатория не потребуется. Они здесь 1000 лет стояли и ничего, произнес я, повернувшись к нему. Доставай лабораторию, второй раз мы сюда возвращаться не будем. Как скажете, ваше высочество, пожал Плетниц плечами. Гарана, произнес я. «Хотя нет, неважно. Гряк, не отходи от Таниса. Танис, не отходи от Плетница. Дан, ты тоже магов прикрой, Гарана. А ты, как всегда, меня прикрывай. Всегда, милорд», — кивнул Гарана. «Ну а я решил прогуляться, посмотреть поближе на демон-герцога и Гарья». Сфера внимания четко показывала, что это за дерево. Существо, в которое превратился легат, вблизи выглядело еще противнее. Нарывы на его теле, эти мерзкие щупальца, фиолетовая плоть, пульсирующая в трещинах ствола, все это выглядело мерзко. «Да уж, потрепало тебя», — пробормотал я, стоя возле Гарья. «Как ты так-то? Это ведь всего лишь демон-герцог». Ответа, естественно, не последовало. «Подозреваю, демон какую-то уловку использовал», — произнес Гарана тихо. «Все-таки легат Гарья был здесь не один, а с офицерами. Этот болтун», — кивнул я на тварь, «слева от нас, тоже сюда не один приперся. Боги, как же все бесит, милорд!» «Забавно», — хмыкнул я. «Если бы не ты, Гарана, я бы уже давно сгорел в собственной ненависти. Даже сейчас хочется все крушить, звездные, мать их, твари, как же хочется!» «Ваше высочество», — выдернул меня из своих мыслей Гарана, положив руку на плечо. Глубокий вдох через нос и медленный выдох. «Надо собраться». «Да, я помню», — произнес я, бросая взгляд на оплетенного ветвями демон-герцога. «Я, это я. Принц, не легат. Пойдем. Что тут стоять-то?»